Глава 21. То, куда вы не смотрели. В предыдущей главе мы говорили про посты. Точнее, мы говорили про статические и динамические виды скопленного напряжения. И один из способов очистки от этого напряжения — это как раз пост. Я тогда сказал, что для него будет отдельная глава. Нужно вообще понимать, что любые религиозные методики кажутся чем-то странным только невероятно поверхностному человеку. Собственно, я сам раньше был таким. Я думал, что посты, которые придумали в религиях, существуют лишь для того, чтобы доказать Богу свою преданность. И правда, я думал, что люди — дурачки. Зачем-то в какой-то период времени не едят животную пищу, а в некоторых религиях так и вовсе полностью от нее отказываются. Пост как средство очистки и восстановления организма. Сразу хочу сказать, я не буду вам проповедовать вегетарианство. Более того, я считаю, что полный отказ от мяса вреден и подходит далеко не каждому. Но, так или иначе, когда я начал серьезно интересоваться религиозными методиками выхода из депрессивных состояний, мне стало очень интересно, почему во всех религиях мира, независимо от того, где они возникли, практикуется пост. А я, надо сказать, действительно глубоко погружался в религиозную тему. И точно так же глубоко я изучал восточные религии и другие традиции. И вот что удивительно, все религии, несмотря на то, что их последователи не имели никакой возможности встретиться, передать знания или как-то повлиять друг на друга, будучи разделенными тысячами километров, океанами и пустынями, пришли к одной и той же истине. Если человек пребывает в лютом негативе, и он хотя бы на какое-то время откажется от тяжелой пищи, ему станет легче. Конечно, в те времена люди не знали, что воспаление органов желудочно-кишечного тракта может давать угнетенное состояние. Но помните, в одной из первых глав я уже говорил вам, если у вас загрязнен кишечник, то, возможно, причина вашей депрессии именно в этом. И очень много людей, которые думали, что у них депрессия, принимали антидепрессанты, а на самом деле избавились от нее после того, как просто прочистили кишечник. То же самое и с поджелудочной железой. Есть огромное количество людей, которые испытывают трудности с психическим состоянием, потому что у них воспалена поджелудочная или другие органы пищеварения. Например, человек ест жирное, пьет алкоголь, курит, поджелудочная не выдерживает и воспаляется. А как известно, здесь и наука, и практики стоят рядом. Чтобы поддерживать воспаленный орган, организму нужно тратить огромное количество энергии. То есть представьте, вы постоянно мучаете свою поджелудочную жирной пищей, животной пищей, и она, как правило, жирная. Потому что есть правильные жиры, а есть неправильные. Например, жиры из авокадо – это правильные, а жиры из жареной картошки – совсем другое. Жиры из авокадо помогают вычищать плохой холестерин, а жиры из фастфуда, наоборот, его создают. Так вот, такая еда не только напрягает поджелудочную, она еще и закупоривает сосуды. И теперь внимание, неужели вам кажется странным, что люди постятся, чтобы просто дать отдых своей поджелудочной железе? Я как человек, у которого были проблемы с поджелудочной, могу сказать, все, что ее лечит, это холод, голод и покой. А депрессия, как я уже говорил, это в первую очередь отсутствие энергии. Если организм все время тратит энергию на поддержание воспаленного органа, откуда у него будут силы на жизнь? Посты – это не архаичный способ доказать Богу преданность. Это прежде всего возможность дать отдых внутренним органам и восполнить энергию. Именно поэтому я с осторожностью отношусь к людям, которые поверхностно смотрят на религию и считают, что все это придумано для управления массами. Они думают, что такие вещи, как пост, это просто способ угодить какому-то божеству. Но если ты углубишься, если ты почитаешь, поизучаешь, ты поймешь, за этими практиками стоят реальные физиологические, психоэмоциональные и энергетические процессы. Поэтому я искренне рекомендую вам отказаться хотя бы на время от жирной животной пищи. Не потому, что это какая-то мода или религия, а просто, чтобы дать отдохнуть своим органам пищеварения. Даже если ваша поджелудочная железа полностью здорова, она все равно каждый день тратит колоссальное количество энергии на переваривание тяжелой пищи. А если вы ее немного разгрузите, освободив хотя бы 15-20% внутренней энергии, то уже через пару недель почувствуете прилив сил. Даже если депрессия у вас по другой причине, вы получите энергетическую подпитку, которая поможет вам в любом случае. Поэтому не нужно искать одну единственную причину депрессии. Выполняя техники, о которых я рассказываю, вы все равно получите результат. Энергия вернется. Посты. Теперь, что касается конкретно постов. На мой взгляд, самые разумные формы поста – это те, что встречаются в религиях. Но я не сторонник полного отказа от мяса. Почему? Потому что такой отказ подходит далеко не всем. Полный отказ от животной пищи хорош в идеальных условиях. Например, если вы живете на Бали, под солнышком, вам не нужно никуда бежать, зарабатывать, вы можете себе позволить постоянное расслабление. Но если вы живете в городе, у вас работа, семья, обязательства, то вам требуется гораздо больше энергии, а животные продукты – это один из источников этой энергии. Конечно, есть люди, которые могут жить без мяса и чувствовать себя прекрасно. Но это, как правило, люди с уже очень высоким уровнем сознания. Они постепенно приходят к этому состоянию. В какой-то момент просто чувствуют, что больше не хотят мяса. Это естественный процесс. А когда человек заставляет себя отказываться от мяса только потому, что так надо, так правильно, это уже насилие над собой, и оно, как правило, плохо заканчивается. Несмотря на то, что я считаю себя духовно развитым человеком, я по-прежнему не отказываюсь полностью от мяса. Я придерживаюсь постов, потому что у меня все еще есть желание, у меня есть семья, у меня есть жена, я хочу заниматься нормальной, стабильной земной жизнью. И я знаю, когда слишком надолго уходишь в пост, в духовность, слишком сильно отлетаешь, теряешь связь с материальным. И это неплохо, это просто выбор. Но если вы живете в социуме, то полное отлетание может навредить. Бывает, ты держишь пост дольше 40 дней, и тебе уже не хочется достигать чего-то в материальном мире, тебе становится все равно. Ты становишься мягким, нежным, но не можешь зарабатывать, не можешь достигать, не можешь быть пробивным. А если у тебя семья, если у тебя бизнес, тебе нужно быть в материальном, нужно быть заземленным. И первое, чем ты заземляешься, это пища. В первую очередь мясо. Я не спорю, мясо действительно дает низковибрационную энергию. Но если вы сейчас в депрессии, вам важно не улететь в еще более оторванное от реальности состояние. Вам нужно заземлиться, и в такие моменты мясо может быть даже полезным. Потому что любая пища, попадая в желудок, превращается в энергию. А организму важно, чтобы эта энергия шла на жизнь, на движение, на работу, а не на дальнейшее разрушение. Не переживайте, за 40 дней с вами ничего не случится. На то пост и рассчитан. Он не вреден. Полный отказ от мяса на долгий срок, да, может быть опасным, если человек не готов. Но временный пост – это как перезагрузка, очищение. Если вы переживаете, купите витаминный комплекс, витамины группы В, и все будет хорошо. Знаете, что забавно? Люди, которые годами не следят за своим здоровьем, пьют, курят, едят фастфуд, жареное, мясо. Как только речь заходит о посте, вдруг вспоминают, что мясо якобы полезное, начинают пугать себя недостатком железа, белка, витаминов, хотя сами себя до этого медленно разрушали. Причем чаще всего это говорят те, у кого сосуды уже давно не в порядке. Они еще будут доказывать, что алкоголь полезен для сосудов, хотя по ним видно, что никакой пользы он не принес. Поэтому если у вас вдруг в голове возникает паника, «Как же так без мяса?» Просто вспомните, что посты существуют столько, сколько существует человечество, и что во все времена люди постились, давали отдых своему телу, своей поджелудочной, своему уму. И это было не из глупости, а потому что это работает. Поститься 40 дней – это нормально, это полезно, это проверено веками. Животная пища, особенно жареная, содержит трансжиры. А это жиры, которые создают плохой холестерин, забивают сосуды, утяжеляют тело. Полезные жиры находятся в орехах, авокадо, масле холодного отжима и рыбе. Рыба – единственное животное исключение, которое в некоторых постах разрешается, потому что она легко усвояемая и содержит важные элементы. Если вы почувствуете, что совсем тяжело, можно раз в пару недель съесть нежирную рыбу. Так и делается, например, в христианстве. Но главное, уже через неделю поста вам станет легче, через две вы начнете чувствовать подъем, через три вам может показаться, что вы вообще не хотите возвращаться к прежнему питанию. Но нужно будет вернуться, потому что организм еще не готов к полной перестройке. Поверьте, если ваш организм действительно захочет отказаться от мяса, у вас начнут происходить биологические процессы, которые покажут это без всякого принуждения. Не все организмы одинаковые. Есть люди, которые могут жить без мяса и при этом чувствовать себя великолепно. Их анализы будут в норме, вопреки мнению большинства врачей. Обычно таких людей считают исключением, но на самом деле это просто люди высокого духовного развития, у которых тело уже перестает принимать животную пищу. У них очень тонкая чувствительность, и они осознанно выбирают ту энергию, которую впускают в свое тело. Как пища влияет на наше состояние? Как я уже говорил, с более тонкой точки зрения, желудок – это не просто орган пищеварения, а завод по переработке энергии. Любая пища – это энергия, которая либо поднимает нас вверх, либо тянет вниз. Мясо, особенно если это мясо убитого животного, дает тяжелую, низковибрационную энергию. Это неплохо. Она нужна, но в умеренном количестве. Если же вы едите овощи, фрукты, продукты, наполненные энергией солнца, земли, воды, вы начинаете питаться стихиями. И именно эта энергия вас очищает и насыщает. Если, например, вы едите яблоко, в него уже встроена энергия солнца. Если вы едите зелень, вы получаете энергию земли. Если вы едите рис, вы получаете энергию воды. Это все стихии, которые наполняют вас в моменте. Поэтому, если вы пока не можете отказаться от мяса, начните хотя бы с того, чтобы как можно больше добавить в рацион свежих овощей и фруктов. Потому что именно они будут постепенно насыщать вас позитивной энергией. И пусть даже по крупицам выжигать весь накопленный негатив. Но по-хорошему, конечно, я должен был начать с главного. Если человек находится в депрессии, ему на какое-то время необходимо отказаться от животных продуктов. Просто чтобы дать отдохнуть своим внутренним органам. Даже если вы еще не совсем верите в духовные или энергетические законы, то хотя бы на уровне физиологии поймите, организму нужно отдохнуть. А если вы уже поверили, то знайте, что мясо, которое вы едите, становится частью вашей энергетики. И это именно та тяжелая, животная, низковибрационная энергия, которая и является частью депрессивного состояния. Нужно просто сместить баланс в сторону более светлой, чистой, живой пищи. Поначалу это может быть сложно. Более того, я вас не пугаю, но хочу сказать важную вещь. Если вы долго накапливаете в себе негатив, в какой-то момент он начинает жить своей жизнью. Он начинает хотеть есть. И, конечно, он не захочет питаться салатом и брокколи. Негатив хочет мяса, жареное, жирное. Он требует тяжелой, мрачной, низковибрационной пищи, потому что она его подпитывает. В религии такие сущности называют чертями, бесами, лярвами, подселенцами. Но, по сути, это просто ваши же мыслеформы, которые за годы приобрели силу и начали жить сами по себе. Если вы всю жизнь думали, что мир — это страдание, если вы постоянно твердили себе, что все плохо, если вы питались негативными мыслями, то со временем они становятся автономными. Они уже не зависят от вас, они сами хотят питаться и управлять вами.